Рэй Брэдбери. Другая дорога. Воскресным утром они въехали в зеленую зону, оставив далеко позади алюминиевый город, и все время смотрели на небо, которое тоже вырвалось на свободу и двигалось вместе с ними, словно незнакомое озеро в знакомом месте, невыразимо голубое, с белыми барашками пены. Сбросив скорость, Кларенс Треверс подставил лицо свежему ветру и запаху скошенной травы. Он взял за руку жену и обернулся к сыну с дочкой, которые впервые в жизни не дрались на заднем сиденье. По крайней мере, в этот миг. Машина двигалась от одного тихого и прекрасного местечка к другому, отчего начинало казаться, что этому зеленому воскресному роскошеству не будет конца. «Какая благодать!» — сказала Сесилия Треверс. 100 лет не выбирались на природу. Муж почувствовал, как ее рука ответила на его прикосновение, и тут же полностью расслабилась. «Не могу забыть этих дамочек, которые вчера, не допив коктейлей, хлопнулись в обморок от духоты. Вот ужас-то!» «Действительно, ужас», — согласился Кларенс Треверс. «Но как бы то ни было, вперед!» Он нажал на педаль газа и прибавил скорости. Совсем недавно, на выезде из города, обстановка была довольно нервной. Машины пронзительно сигналили и подталкивали их туда, где, если очень повезет, можно было найти островки зелени, пригодные для пикников. Оказавшись на скоростной полосе, он с риском для жизни перестроился в крайний правый ряд, и через некоторое время скорость удалось сбросить до 50 миль в час, что было уже почти комфортно. Маневры окупились с лихвой, как только в окна повеяло ароматами цветов и деревьев. Без видимой причины он рассмеялся, а потом сказал: «Когда мы вот так выбираемся из дома, мне хочется ехать, куда глаза глядят, лишь бы не возвращаться в этот проклятый город». «Давайте уедем на 100 миль!» — воскликнул его сын. «На 1000!» — закричала дочка. «Можно и на 1000, — согласился Кларенс Треверс, — только медленно, по 1 миле за раз», — и тихо изумился. «Вот это да!» С правой стороны неожиданно, будто из придуманного мира, возникла заброшенная дорога. «Чудо!» — сказал мистер Кларенс Треверс. «Где? Где?» — загалдели дети. «Смотрите!» — Кларенс Треверс перегнулся через плечо жены и указал рукой в ту сторону. «Старая дорога. Раньше только по ней и ездили». «Вот по той?» — удивилась жена. «Ничего себе, какая узкая!» — поразился сын. «Тогда и машин было немного». «Похоже на большую змею», — сказала дочка. «Так и есть. Все старые дороги извивались и петляли. Помнишь?» Сесилия Треверс кивнула. Машина теперь двигалась совсем медленно, и они разглядывали узкую бетонную полосу, которую тут и там деликатно прорезали пучки зеленой травы, а по обочинам украшали полевые цветы и стрелы утреннего света, летящие сквозь высокие кроны уходящих к лесу дубов, кленов и вязов. «Эту дорогу я знаю как свои 5 пальцев», — сообщил Кларенс Треверс. «Хотите по ней прокатиться?» «Ой, Кларенс, нам...» «Я серьезно». «Папа, давай, ну пожалуйста». «Решено. Едем», — твердо сказал он. «Туда нельзя», — запротестовала Сесилия Треверс. «Наверняка это запрещено, там опасно». Не дослушав, он отделился от стремительного транспортного потока, свернул в неглубокий кювет и с улыбкой направил машину прямо по ухабам к старой дороге. «Кларенс, опомнись, нас арестуют». «За движение со скоростью 10 миль в час по заброшенной дороге? Серьезно? Все, больше никаких споров, чтобы не портить такой чудесный день. Будете хорошо себя вести, куплю всем газировки с сиропом». Тут они добрались до старого дорожного покрытия. «Видите, как все просто. Ну, ребята, выбирайте, в какую сторону?» «Туда, вот туда». «Ну, как скажете». И они не спеша покатили по старой дороге, которая серо-белым удавом ползла в бархатные луга, петляла по пригоркам, величественно нисходила во влажные рощи, на запах ручьев и болот, на зов кристально-прозрачной воды, что с целлофановым шорохом струилась по отвесным камням. На ходу они даже успевали разглядеть водяных паучков, которые облюбовали запруды из последних октябрьских листьев и расчерчивали недвижную гладь замысловатой клинописью. «Папа, а это кто такие?» «В лужицах? Это водомеры. Такого конькобежца голыми руками не возьмешь. Караулишь, караулишь, потом цап, а его и след простыл. Вот так и узнаешь, что есть в этой жизни вещи, которые не даются в руки. С течением времени их становится все больше, поэтому начинать надо с малого. Убедить себя, что их вовсе нет. Так неинтересно. Это глубокая философская мысль, мистер Треверс. Итак, продолжим путь, мистер Треверс. Он пришел в доброе расположение духа и, повинуясь собственному приказу, продолжил путь. Дорога привела их в лес, который всю зиму простоял, как в затяжном ноябре, а теперь с опаской развешивал зеленые флажки, встречая новое время года. Бабочки, похожие на разноцветные конфетти, возникали из чащи и, как хмельные, трепыхались в воздухе, а их зубчатые тени бегали по воде и траве. «Развернись здесь», — сказала Сесилия Треверс. «Ну, пожалуйста, мам», — взмолились сын и дочь. «Что за спешка?» — спросил Кларенс Треверс. «Вот скажите, многие ли из ваших приятелей могут похвастаться, что катались по дороге, где годами не проезжала ни одна машина? Думаю, таких счастливчиков просто нет. У кого еще отец настолько смел, чтобы проехать по бездорожью и направиться в неведомые края, а?» Миссис Треверс хранила молчание. «Вот за тем пригорком», — сказал Кларенс Треверс. «Дорога свернет налево, потом направо, потом опять налево. Зигзагообразный поворот, а за ним еще один. Сейчас увидите». «Налево, направо, налево. Зигзагообразный поворот». Машина довольно урчала. «Еще один. В точности, как ты сказал. А теперь смотрите». Кларенс Треверс указал рукой вдаль. В сотни ярдов с ревом мелькала скоростная автострада, уставленная рекламными щитами. Кларенс Треверс проводил ее пристальным взглядом и скользнул глазами по траве, отделяющей ее от тенистой старой дороги, похожей на пересохшее русло, которое не знало приливов и слушало только ветер, приносящий издалека вечный шум транспорта. «Знаешь», — сказала жена, — «от вида этой автострады мне почему-то стало жутко». «Пап, давай до самого дома поедем по этой дороге», — попросил сын. «К сожалению, не получится». «От вида автострады мне всегда жутко», — сказала жена, глядя в ту сторону, где с ревом неслись автомобили, которые невозможно было даже рассмотреть. «Всем жутковато», — отозвался Кларенс Треверс. «Но, как говорится, кто не рискует, тот не выигрывает. Что поделаешь». «Да ни черта тут не поделаешь», — вздохнула жена. «Сворачивай на эту проклятую магистраль». «Погоди». Кларенс Треверс направлялся к маленькому, можно сказать, крохотному поселку, неожиданно возникшему близ прозрачной воды, под сенью гигантских деревьев с десяток обшитых замшелыми досками давно не крашенных домиков. На каждом крыльце раскачивалось от ветра пустое кресло-качалка. На травяном ковре в прохладе полуденной тени дремали собаки. У дороги стояла бакалейная лавка с видавшей виды бензоколонкой. Они подъехали ближе, вышли из машины и, не веря своим глазам, тоже замерли среди этой неподвижности, как восковые фигуры. Дверь бакалейной лавки со скрипом отворилась, оттуда появился старик, который поморгал глазами и спросил. «Вы как сюда попали? Неужто по старой дороге?» Под укоризненным взглядом жены Кларенс Треверс почувствовал себя неуютно. «Именно так, сэр». «Лет, почитай, 20, никто сюда не заглядывал». «Мы и сами приехали на удачу», — сказал мистер Треверс и, помолчав, добавил. «А тут прямо дар судьбы». «Удар судьбы», — процедила жена. «Автострада наши края стороной обошла. До нее с милю будет, вон туда», — сказал старик. «Из-за нее наш городок и захерел. Остались такие, как я. Одно старичье». «Здесь, наверное, у хозяев можно снять комнаты». «Милости прошу, вам только летучих мышей прогнать да пауков вымести. И живите на здоровье в любом доме за 30 в месяц. А хозяин тут я». «Не стоит беспокоиться, он просто так спросил», — вмешалась Сесилия Треверс. «Понятное дело», — кивнул старик. «До города далеко, до автострады тоже не близко. А зарядит дождь, грунтовая дорога раскиснет, грязи будет по колено. В здешние места, честно сказать, и проезд запрещен, хотя никто не следит». Старик фыркнул и покачал головой. «Будьте спокойны, я на вас не донесу. Признаться, у меня поджилки затряслись, когда вас увидел. Смотрю на календарь и думаю, мать честная, уж не вернулся ли 29-й год?» «Вспомнил», — воскликнул про себя Кларенс Треверс. «Это Фокс-Хилл. Раньше здесь стоял город с тысячным населением. Когда я был совсем маленьким, мы приезжали сюда летними ночами. Поздно-поздно. Останавливали машину. Я дремал на заднем сиденье при лунном свете. Бабушка с дедом тоже сидели сзади, рядом со мной. Как здорово кататься по ночам, когда впереди белеет дорога, с неба смотрят звезды, а взрослые заняты собой. Их голоса слышатся будто издалека. Говорят, говорят, смеются, шепчутся. За рулем, конечно, отец, воплощенная основательность. Так бы и плыть сквозь летнюю темень вдоль озера к дюнам, к заросшему диким виноградом безлюдному пляжу, на котором безвылазно жил ветер. Мы ехали под луной, в кладбищенской тишине, где лишь изредка поскрипывал песок, да шуршали пепельно-серые волны. Это озеро паровозом утюжило берег, а я, свернувшись калачиком, вбирал в себя запах бабушкиного пальто, прохладного от ветра и родные голоса, что укутывали меня одеялом непроходящей надежности. Я знал, что никогда не стану старым и всегда буду разъезжать на нашем драндулете с опущенными брезентовыми бортами. И мы всегда будем останавливаться в этом городке. Поздно-поздно, часов в 9, а то и в 10 вечера, чтобы отведать мороженого, орехового и фруктового, с восхитительным, едва уловимым запахом бензина. Всей семьей мы дружно лизали это лакомство, хрустели вафельными рожками и вдыхали бензиновый запах, а потом, сонные и довольные, ехали домой в Гринтаун. И было это 30 лет назад. Опомнившись, он сказал: «Кстати, об этих домах. Есть ли возможность привести их в порядок?» Он прищурился. «Это как посмотреть. Они полвека простояли и еще простоят, но труха уже сыплется. Выбирайте, какой на вас смотрит. Уступлю за 10 000. Таких цен, согласитесь, нынче нету. Коли вы художник, то бишь живописец, вам в самый раз будет». «Нет, я не художник. Я сочиняю рекламные тексты». «Значит, и рассказы сочиняете, дело ясное. Что ж, тут и писателю благодать. Тишина, никаких соседей. Пиши себе сколько душе угодно». Сесилия Треверс молча стояла между мужем и незнакомым стариком. Кларенс Треверс не смотрел в ее сторону. Он смотрел на тлеющие угли перед входом в лавку. «Думаю, мне бы здесь неплохо работалось». «Это точно», — подтвердил старик. «Я уже не раз подумывал, — сказал мистер Треверс, — что пора нам уехать из города и пожить тихо, спокойно». «Это точно», — сказал старик. А миссис Треверс ничего не сказала. Она порылась в сумочке и достала зеркальце. «Хотите пить?» — спросил мистер Треверс с преувеличенной заботливостью. «Будьте добры», — обратился он к старику. «3 бутылочки апельсинового сока. Нет, пожалуй, 4». Старик ушел в лавку. Когда он скрылся за дверью, мистер Треверс повернулся к жене. У него загорелись глаза. «Это мечта. Давай так и сделаем». «Как?» – переспросила жена. «Переедем сюда. Надо только принять решение. Что нас удерживает? Скажи, что? Мы из года в год даем себе клятву. Уедем от шума, от сутолоки, чтобы детям было где побегать. И тогда...» «Ну хватит!» – вскричала жена. Старик, покашливая, возился в лавке. «Что за блажь?» — она понизила голос. «Мы только-только выплатили последний взнос за квартиру. У тебя прекрасная работа, дети привыкли к школе. Я посещаю престижный клуб, и не один. Мы вбили огромные деньги в ремонт. У нас...» «Послушай!» — начал он, словно надеясь, что она будет слушать. «Не это главное. Здесь легко дышится. А в городе, черт возьми, ты же сама жалуешься. Только в силу привычки. Этот клуб, разве он так уж важен? Важен не клуб, а круг знакомых. «Случись нам завтра отдать концы, эти знакомые и бровью не поведут», — сказал он. «Если я попаду под машину, мимо промчатся тысячи водителей, пока какой-нибудь любопытный не надумает посмотреть, кто валяется на дороге, человек или собака». «А твоя работа?» — начала она. «Ну и что? 10 лет назад мы с тобой прикинули, еще 2 года, и у нас будет достаточно денег, чтобы я мог уйти из фирмы и взяться за роман. Но потом, каждый год, мы говорили одно и то же. Нет, не сейчас, в будущем году, через год, еще через год». «По крайней мере, мы жили в удовольствии». «Но разумеется, подземка — это же одно удовольствие. Автобусы — одно удовольствие, коктейли, пьяные гости. Что может быть лучше? Рекламные слоганы? О да, только у меня уже в печенках сидят эти удовольствия. Теперь я собираюсь написать обо всем, что видел, и лучшего места для этого не найти. Вот там домик, взгляни. Неужели ты не видишь, как я сижу у окна за пишущей машинкой?» «Побереги легкие». «Поберечь легкие? С большой радостью. Я достиг своего предела. Решайся, Сесилия, давай добавим огонька в нашу семейную жизнь. Сделаем попытку». «А дети?» «Здесь будет здорово», — сказал сын. «Наверное», — сказала дочь. «Я еще не стар», — добавил Кларенс Треверс. «Я тоже», — она коснулась его руки. «Но это не значит, что нужно рисовать классики и прыгать, очертя голову. Вот когда дети встанут на ноги, можно будет подумать». «Дети? Классики? О чем ты говоришь? Что ж, мне пишущую машинку брать с собой в могилу? Время пролетит незаметно, мы...» Дверь лавки скрипнула, но никто не понял, сколько времени старик простоял на пороге. По выражению его лица этого было не определить. Он сделал шаг вперед, сжимая в веснушчатых руках 4 бутылочки газированного сока. Они были приняты с улыбками. Все 4 под лучами солнца пили теплую шипучку. Летний ветер гулял в гротах зарослей, укрывших старый тенистый поселок. Деревья сомкнулись над головой, как зеленый храм, как высокий собор, в котором уместились затерянные внизу фигурки и строения. Нетрудно было вообразить, как эти кроны шуршат по ночам, словно океанские волны на бескрайнем берегу. «Честное слово», — подумал Кларенс Треверс, — «я бы здесь спал, как убитый, спал бы сном младенца». Он расправился со своим напитком, а жена осилила только половину и отдала бутылочку детям, которые тут же подрались из-за остатков сока. Старик стоял молча, наверное, был не рад, что затронул больную тему. «Ну, окажетесь в наших краях, заезжайте в гости», — сказал он. Кларенс Треверс полез за бумажником. «Нет-нет», — запротестовал старик, — «я угощаю». «Спасибо вам большое». «Спасибо, сэр». «Не за что». Они уселись в машину. «Если хотите выбраться на автостраду», — сказал старик, заглядывая в водительское окно и вдыхая запах нагретой кожаной обивки, — «не пропустите грунтовую дорогу. Да, съезжайте потише, не то подвеску разобьете». Кларенс Треверс посмотрел прямо перед собой на решетку радиатора и включил зажигание. «Счастливо!» — проговорил старик. «До свидания!» — закричали дети и стали махать ему на прощание. Машина медленно выезжала из поселка. «Ты слышал, что сказал старик?» — спросила жена. «Что?» «Запомнил, как выбраться на автостраду?» «Да, я все слышал». Они ехали через прохладный тенистый поселок, разглядывая террасы и окна с цветными вставками по краям. Если сквозь такое окно посмотреть из комнаты на улицу, то прохожие раскрасятся в разные цвета, в зависимости от того, какой выберешь квадратик. Выбирай любое. Розовое, зеленое, фиолетовое, пурпурное, лиловое, хоть цвета карамели, хоть лимона, апельсина, хоть жухлой травы, хоть морской волны. И гляди себе на лужайки, на деревья, а то и на эту медленно ползущую машину». «Да, запомнил», — повторил Кларенс Треверс. Поселок скрылся из виду. Они свернули на грунтовую дорогу и выехали к автостраде. У обочины пришлось подождать, пока не образуется просвет в плотном потоке транспорта. Туда удалось вклиниться, и вскоре их уже несло со скоростью 50 миль в час, в шуме и грохоте по направлению к городу. «Так-то лучше», — приободрилась Сесилия Треверс. «По крайней мере, ясно, где мы находимся». Вдоль трассы мелькали рекламные щиты. Ритуальные услуги, слоеное тесто, хлопья для завтрака, автосервис, отель. «Отель под нещадным огнем полуденного солнца», — думал мистер Треверс, «в котле с кипящей смолой, которая когда-нибудь поглотит все небоскребы, что бесстыдно поднялись торчком. Они уйдут в бурлящую лаву и сохранятся в ней для будущих цивилизаций. И когда наступит миллионный год новой эры, пытливые ученые вскроют утробы электрических ящеров, стальных динозавров и найдут мелкие белые косточки. И восстановят по ним хрупкие скелеты тех, кто сочинял рекламные слоганы, посещал престижные клубы и бегал в школу. У мистера Треверса защипало в глазах. И ученые скажут: «Вот, оказывается, что употребляли в пищу стальные города. Подумать только!» И пнут ногой эти находки. «Вот, оказывается, чем набито стальное чрево. Бедняги! У них не было ни малейшего шанса выжить. Видимо, стальные чудовища держали их в неволе и поедали на завтрак, на обед и на ужин. Живой белок, просто живой белок в огромной металлической клетке». «Папа, смотри, смотри, а то пропустишь!» Детские крики вывели его из раздумья. Сесилия Треверс не повернула головы. Зато дети глядели во все глаза. Слева от автострады мелькала старая дорога, бесцельно плутая среди полей, лугов и речушек, приветливая, прохладная и тихая. Мистер Треверс резко обернулся, но видение уже исчезло. Его спугнули рекламные щиты, деревья и пригорки. Машину со всех сторон теснили другие автомобили. Они гудели, взвизгивали и скрежетали, взяв в плен читу Треверсов с двумя детьми. Они приказали им сидеть молча и потащили под эстакаду. Дальше, дальше в город, который не почувствовал их отсутствия и не заметил возвращения. «А ну-ка проверим, можно ли из этой машины выжать миль 60, а еще лучше 65 в час», — сказал Кларенс Треверс. Оказалось, можно. Рэй Брэдбери. «Другая дорога». Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на YouTube «Гарри Стил аудиокниги». Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Не забудьте нажать на колокольчик. Оставляйте свои комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем огромное спасибо за внимание.